Глава пятая. Стеклянная пустыня. Скраф. Колпак пришел, но не один. Вместе с ним заявился еще один колпак. И он повел разговор. Его рот и язык не могли произносить слова, но мысли он транслировал ясно и четко, кратко формулируя их. «Хуман, мы о тебе знаем», — начал он без вступления и прелюдий. «Я брат короля. Что ты хочешь?» Алиш тоже не стал разводить долгие разговоры, а сразу перешел к существу своего дела. «Слушай сюда, брат короля. У меня есть интерес помочь вашему народу не исчезнуть как вид. А все к этому идет. Мы нужны друг другу. Я выведу вас в другой мир, где вы сможете освоиться, размножиться и занять свое место. Там много пространства и пищи. Но не думай, что там безопасно. Врагов везде хватает. Но там вы сможете сохранить себя. Мне от вас нужно будет за это отношение союзников. Я помогаю вам, вы помогаете мне. Невозможного я не требую. Все остальное расскажу королю». Крысан выслушал, шевеля усами, и ответил. «Пошли к королю». Алиш пошел один. Если случится непредвиденное, он сможет справиться. Но прикрывать Лирею ему будет сложно. Это он объяснил девушке. Та приняла его решение без споров и возражений. «Идет один, значит, идет один». Они преодолели много переходов и беспрепятственно прошли многочисленные небольшие отряды воинов в боевой готовности. Видно было, что король тоже подготовился к возможным неожиданностям. Но никто не нападал, не проявлял агрессии. Порядок и дисциплина у крысанов были на высоте. На подушках сидел очень похожий на человека крысан. И если бы не вытянутое лицо с торчащими антеннами усов и хвост, его вполне можно было принять за человека. Вокруг него сидели сингурки, услады его очей, тихо и безропотно. Прокс сделал над собой усилие, чтобы не замечать их, и остановился перед королем. «Садись», — прозвучало у него в голове. Потом произошла попытка ментального воздействия. Алиш ожидал нечто подобное и дал команду отразить. Король упал и стал пускать слюни. Его брат мгновенно бросился на него и перегрыз королю горло. Повернув окровавленную морду к Проксу, замершего со станером в руках, и стал транслировать его мысли. «Не беспокойся. Мой брат был глуп и попытался атаковать тебя. Ты показал свою силу, и теперь король я. Будем разговаривать». Он уселся на место короля и лапой оттолкнул тело брата. Тут же вошли четверо воинов и, схватив бывшего монарха за ноги, небрежно потащили вон. «Говори, человек, готов слушать твои предложения». Алиш понял, что кто бы ни становился королем у этих мутантов, общая позиция гнезда будет оставаться неизменной. Но прояви он слабость, и его сожрут быстро и без предупреждения. Это надо будет учитывать и периодически показывать свою силу. Но начал он с вопроса. «У тебя есть братья, король?» «Есть». Тот был удивлен, но ответил честно. Крысаны вообще не знали, что такое обман, и это помогало Алишу выстраивать отношения с ними. «Я могу лишить сознания тебя, и твой брат станет королем. Если мы не договоримся, или ты решишь, как твой брат, показать свою силу?» Крысан задергал усами и злобно сверкнул бусинками глаз. Но спросил лишь, чего ты хочешь? «Я хочу, чтобы ты помог мне, а я помогу тебе, и не дам более сильным братьям тебя сожрать». Алиш уже понял, что новый король был не самым сильным в семье, иначе не был бы он на посылках. В крысиных семьях сильный всегда использует слабого. Его, скорее всего, сожжет более сильный брат. И тогда уже надо будет договариваться с ним. Такая чехарда дворцовых переворотов Прокса не устраивала. Теперь в маленьких глазах сверкнула радость. Крысаны, как все животные, не могли скрывать свои эмоции. «Убей моих братьев, и мы договоримся, человек», – прошелестело у него в голове. «Зови первого», – быстро ответил Прокс. Такая постановка вопроса его вполне устраивала. Слабый послушный король, который будет ему обязан, самый лучший вариант в его положении. Пока он думал, в помещение ворвался здоровенный крысан без колпака и бросился на короля. Но выстрел Станнера достал его в прыжке к испуганному и сжавшемуся в комочек колпаку. Парализованный монстр замер у его ног. И сразу же сидевший до этого в страхе самозванец с яростным визгом вцепился тому в горло. Дальше все происходило по той же схеме. Вбегал разъяренный крысан и погибал от зубов нового короля, вся морда которого была обильно измазана кровью. Но перед этим соискатель трона был подстрелен Проксом. Алиш встал, подошел к королю и врезал ногой ему по красной морде. Крысан завалился, завизжал и ментально атаковал в ответ. Но, получив отраженный удар по мозгам, замер. Прокс знал, что тот его слышит, поэтому наступил ему на нос и больно прижал к полу. «Ты король для своих крыс. Для меня ты просто кусок гнилого мяса. Если будешь меня во всем слушаться, я тебя возвеличу и сделаю самым сильным королем среди крысанов. Ты хочешь этого? Власть, самки, сладкая плоть, истекающая кровью». «Хочу, повелитель», — опять прошелестело у него в голове. «Я буду твоим рабом». «Хорошо». Прокс снял ногу с морды короля. «Пусть меня отведут на то место, откуда я пришел. Завтра в это же время я вернусь. Подготовь 5 колпаков и 50 воинов. Мы отправимся готовить новое место для гнезда». Раван в немом удивлении смотрел на надзирающего. В душе он относился к человеку снисходительно и свысока. Слишком мягок он характером. Не может настоять на своем и заставить других повиноваться. Даже Листи его оставила. Сам Раван отказал ему в войнах, и тот проглотил отказ. После этого вождь окончательно уверился, что граб слабак. А теперь этот хуман рассказывает, что договорился с одним гнездом крысанов на переселение в другой слой. Алиш заметил, как остолбенел вождь вождей и, стоя с открытым ртом, сверху взирал на него. Прокс улыбнулся и стал говорить дальше. «Я, Раван, ухожу с небольшим отрядом крысанов. Как только найду им подходящее место, заберу остальных. Ты в это гнездо не суйся. Подожди, пока подземелья не освободятся. А чтобы ты случайно не забыл мои слова, поставлю на охрану дрона. Он уничтожит любого сингура, который приблизится к их гнезду». Он улыбнулся и похлопал Равана по одной из 4 рук. «Размеры твоего царства увеличиваются, вождь вождей», и подмигнул ему. Но тот продолжал стоять столбом, не реагируя на его слова. Слишком неожиданную новость принес человек. «Ладно, Раван, удачи тебе». Прокс стал серьезным. «Я ухожу». Он развернулся и, больше не обращая внимания на замершего сингура, зашагал прочь. На границе с гнездом крысанов он встретил Лирею, но не одну. Рядом с ней стояли 2 худющие, сгорбленные женщины. Такой раньше была сама ведьма. Грязные и рваные туники обнажали сухие жилистые руки. Очень длинные, доходящие почти до колен. «Алиш, мои сестры хотят отправиться с нами. Они тоже тени и будут полезны. Прокс окинул взглядом сингурок и доброжелательно улыбнулся. «Ничего не имею против. Сьюры, добро пожаловать в отряд. Будете в подчинении у своей сестры». Он еще раз окинул взглядом женщин, мутировавших в страшилищ, и пообещал. «Сейчас у меня нет возможности привести вас в лучшую форму. Но как только возможность представится, я сделаю вас такими, как Лирея». Приняв в отряд новых ведьм в прямом и переносном смысле слова, Прокс пересек границу и направился к месту встречи с отрядом крысанов. Те уже ждали и, заметив человека в сопровождении сингурок, взволнованно запищали. Вперед выступил уже знакомый колпак. «Мы ждать тебя, человека! Ты приходить! Что дальше?» Прокс ухватил его за нос и больно сжал. «А дальше, морда, я для вас хозяин. Повтори!» «Я понял, хозяина!» В страхе вслух произнес крысан и задергался, но сопротивляться не стал. «Ты умеешь говорить?» — изумленно спросил Прокс. «Может, скажешь, как тебя зовут?» «У нас нет имен хозяина. Мы отличаем друг друга по запаху. Отпусти, больно!» Но на этот раз он говорил мысленно. Человеческая речь ему давалась с трудом. «Это не страшно, что у вас нет имен. Я это поправлю. Будешь первым. Запомнил?» — спросил Алиш, отпуская нос. «Да, хозяина, будешь первым!» — потирая мокрый нос и шевеля усами, ответил крысан. «Нет, крысан, не будешь первым, а просто первым», — решил поправить его Прокс. «Повтори, как тебя зовут?» «Понял, хозяина, не будешь первым, а просто первым, повтори, как тебя зовут», — охотно повторил колпак. Другие крысаны с любопытством взирали на процесс знакомства с человеком и назначение имени. «Стоп!» — остановил его Алиш, понимая, что здесь нужен другой подход. Он ударил колпака в грудь ладонью и сказал: «Ты первый!» Крысан, не споря, что имя поменяли уже несколько раз, ударил себя в грудь ладонью и произнес вслух, видимо, желая угодить хозяину: «Стоп! Ты первый!» Алиш только обескураженно покачал головой и вздохнул. «Пусть будет так», — подумал он. Отступил от колпака и выложил на пол груду снаряжения и артефактов. Все, что они отобрали с Лиреей. Тут были кирасы, щиты, шлемы, копья и длинные кинжалы. «Стоп, ты первый, подойди!» — приказал Прокс, и когда крысан осторожно, как-то бочком подошел, стал примерять ему снаряжение. Человеческая броня не годилась, а вот шлем сел хорошо. На шею он повесил ему амулет и дал копье с молнией. Картина получилась живописная и нереальная. Получеловек, полукрыса в шлеме и с копьем. Взбруя крест-накрест поверх грязного халата. Шлем – это энергетический щит. Амулет – огненный шар. Копье – молния. Чтобы применить магию, надо пожелать молнию и направить ее на врага, — стал объяснять Алиш магию сингуров. «Понял?» — не надеясь на то, что крысан его поймет, спросил он. Вместо ответа крысан направил копье на другого колпака и разрядил в него разряд молнии. Обгорелая тушка крысана упала под ноги воинам, и те пустились на утек. Скоро в подвале остались только очень довольный «Стоп, ты первый», пораженный Прокс и смеющиеся ведьмы. «Ты что сделал, морда?» — выйдя из глубокой прострации, спросил Прокс. «Убил врага хозяина, как ты и велел», — ответил крысан, по-прежнему очень довольный. Алиш понял, что поход обещает быть не таким простым, как он попервости думал. Крысаны обладали собственной логикой и своим крысиным мышлением. Для них любой, кто угрожал их положению, становился врагом. Эта его нейросеть проанализировала ситуацию и выдала результат. «И много у тебя врагов в отряде осталось?» — подозрительно посмотрел Прокс. Может статься, что Пстоп ты первый перебьет весь отряд еще до начала похода. Больше нету хозяина. Хорошие артефакта. Крысан любовно погладил копье лапой. «Возвращай всех обратно», — со вздохом приказал Алиш. «Поход еще не начался, а потери уже есть». Он хмуро посмотрел на смеющихся ведьм, но промолчал. Скоро по одному и группами стали возвращаться члены крысиной экспедиции. Часа через два все собрались и испуганно жались к стенам, пытаясь спрятаться в них от великого и ужасного колпака в шлеме и с копьем. Он стоял перед толпой, опираясь на копье, и злобно зыркал из-под надвинутого на глаза шлема. Вся его поза выражала властность и желание тут же прикончить любого соперника. Целый день промучился Прокс, пытаясь снарядить это воинство и обучить владению артефактами. Сражаться с троем и выполнять команды. Но артефактами смогли пользоваться только четверо оставшихся колпаков. Для простых воинов кинжалы и копья оставались лишь холодным оружием. Зато они могли им ловко сражаться, прикрываясь щитами. О боевом сглаживании, о бое с троем тут не приходилось даже думать. Они не понимали, что это такое. Воинов вели колпаки, поддерживая своей ментальной магией. А те наваливались толпой и ломились силой и ловкостью. Единственное, чего он добился, это разделил отряд на три группы и каждому колпаку дал под командование одну треть. Над всеми поставил первого. Посмотрев на снаряженных крысолюдов, как называл про себя крысанов Прокс, он понял, какой ужас они наведут своим видом на неподготовленных людей и демонов. Подумал с сомнением, не совершает ли он большую глупость. Еще раз осмотрел попискивающую толпу и открыл портал. Выход в открытый космос. Взяв старт, мобильная база, набирая ускорение, устремилась к гравитационной воронке. Набрав скорость 0,08 световых, прошла по половине большого эллипса, нырнула в возникшее перед ней гравивозмущение пространства в виде энергетической воронки и вынырнула уже в открытом космосе. Всю эту информацию на мою нейросеть передал главный искин корабля. Скорость стала постепенно нарастать и вышла на отметку 0,1 световой. После этого наступила темнота, сопровождавшаяся легким головокружением с потерей ориентации. Я ощутил себя подвешенным во мраке пустого пространства. И дискомфорт вызвало чувство, словно я оказался один, без защитных стен корабля. Но это состояние длилось мгновение. Ровно столько, сколько длился гиперпространственный прыжок. А дальше полет проходил в нормальном времени. И так будет, пока корабль базы не выйдет на координаты следующего прыжка. Как капитан корабля и единственный живой член экипажа, я должен был постоянно находиться на мостике все время полета. В полноценном экипаже это место делили капитан и его трое помощников. Но обычно капитан нес вахту только в самом начале и конце полета, а остальное время дежурства на мостике делили между собой его заместители. По 4 часа каждый. Я же был один. Сидел в удобном кресле за огромным пультом и скучал. «Капитан, не желаете ли кофе?» Появился Брык в костюме стюарда и с серьгой в левом ухе. «Желаю. Почему бы не желать?» Этот напиток здесь назывался по-другому, но я понял именно так. Тут же подкатил дрон, поставив дымящуюся чашку и пирог на выдвижной столик. Я вдохнул аромат настоявшегося кофе и с удовольствием сделал большой глоток. «Лепота!» – проговорил я и впился зубами в пирог, приготовленный корабельным коком Брыком. Положил ноги на пульт, закрыл глаза и стал наслаждаться угощением. Небольшой круизный лайнер «Мечта» медленно дрейфовал в Каменном море, обширном поясе астероидов, образовавшихся после взрыва и разрушения планеты. ранее населенной неизвестной расой. Лайнер был арендован Сильгаранской академией астронавтики для проведения экскурсии в открытом космосе. Пассажирами были победители викторины «Расскажи, что ты знаешь о космосе». Такие викторины по разным вопросам, но всегда по общей тематике о космосе, проводились каждый год в школах Сильгаранской республики. Одно из мест, которые обязательно посещали победители викторины, было скопление обломков планеты, названное Каменным морем. Это зрелище было интересным и завораживающим. На самых больших кусках бывшей планетной тверди виднелись руины городов в виде каменных островов, разрушенных, но не до конца уничтоженных катаклизмом. В конференц-зале с голоэкранами, похожими на иллюминаторы, и расположенными у стен, собралось более 50 подростков, победители викторины. Они, затаив дыхание, смотрели на скопление камней, пытаясь найти разгадку гибели неведомой цивилизации. И слушали боцмана, которого пригласили для того, чтобы он рассказывал ребятам о жизни на корабле, о работе экипажа и просто занял несколько десятков непоседливых пассажиров хоть чем-то. Коренастый боцман уже час рассказывал о том, что знал. Он видел, что дети начинают скучать, слушая пояснения про реакторы, работу корабельных компенсаторов, про нелегкую службу механиков и боцманов. Как всякий флотский, много лет служащий на кораблях, он знал кучу историй и баек, которые, по словам самих очевидцев, происходили в космосе. И чтобы взбодрить аудиторию, решил рассказать одну из них. «Вы слышали историю про космического вампира?» Пригладив усы, спросил боцман и сразу завоевал всеобщее внимание. «А что за история?» – послышались выкрики с разных мест. «Тише, ребятки, тише! Сейчас я вам расскажу одну историю, которая произошла несколько столетий назад. Дело было так. Как вы знаете, освоение дальнего космоса начинается с посылки картографического судна в отдаленную систему. Снять координаты, составить карту звездного пространства и выяснить, есть ли пригодные для жизни планеты. А также определить возможность добычи природных ресурсов, которые первые 50 лет не облагаются налогами. Если система имеет пригодные для жизни планеты и богата ископаемыми, принимается решение о строительстве торговой станции в секторе. После этого систему начинают осваивать. Сначала крупные корпорации, потом прибывают те, кому надоело жить в покое, или те, кто хочет добиться чего-то большего, чем они имели в метрополии. Прибывают целыми общинами колонизировать планеты и построить свое новое государство. Вы, я думаю, это знаете и без моих пояснений. Но повторяюсь, чтобы было понятно дальнейшее. Вот на одну такую вновь открытую планету прибыла научная экспедиция из Кроморского союза. Планета была богата кислородом. Много разнообразной растительности, мягкий климат. Не планета, а курорт планетарного масштаба. Но была на этой планете одна, так сказать, заковыка и странность. Проблема заключалась в том, что на ней была жизнь только в морях, реках и океанах. На суше жили только птицы. Представляете, планета со всеми, так сказать, удобствами, хорошим климатом и плодородной почвой, но без фауны на Земле. Вот экспедиция и прибыла, чтобы исследовать этот феномен. Корабль высадил экспедицию и улетел. Через 2 года за ними прилетели. Высадились и видят. Лагерь ученых пуст. Ничего не тронуто. Все заросло кустами и травой. А ученых нет. Стали исследовать местность. И в горах нашли одного одичавшего члена пропавшей экспедиции. Им оказался повар. Когда парень пришел в себя, то рассказал довольно странную историю. Где-то через неделю после начала работ по ночам стали пропадать люди. Не было нападений, не было трупов. Человек просто исчезал. Ночь проходила за ночью, и люди исчезали по одному, хотя стали собираться все вместе в одном модуле. Но ночью их одолевал крепкий сон, а когда просыпались, то одного члена экспедиции уже не было. Пробовали закрывать двери. Все равно ничего не помогало. И вот однажды повар, боясь, что наступит его очередь исчезнуть, связал себе руки и ноги и приковал цепью к контейнеру с продуктами. Так он проспал 4 ночи, а на пятую услышал зов. Кто-то звал его от реки. И так был силен этот зов, что повар сумел порвать веревки на ногах и руках, но отстегнуть цепь не смог. А зов позвал его, позвал и прекратился. Так продолжалось несколько ночей. Наконец повар не выдержал. Никому не говоря, убежал в горы. Через неделю он посетил лагерь, но там уже никого не было. Вот так он 2 года прожил в горах в пещере. Днем посещал лагерь, ночью уходил в пещеру. От одиночества стал сходить с ума. И так бы сошел, но прибыли спасатели и забрали его на корабль. Ему не очень-то поверили. Мало ли, что может наговорить человек. Может быть, это он всех поубивал. Но задерживаться на планете не стали и отправились обратно. Только корабль тот не вернулся. А отправленные на его поиски военные нашли корабль спасателей на высокой орбите той самой планеты. На запросы не отвечал. Когда его вскрыли, то обнаружили полный корабль иссохших мумий. Только на корабельном камбузе была закрыта дверь, и оттуда доносился какой-то шум. Вскрыли и эту дверь. А там находился повар из пропавшей экспедиции. Он стал орать: «Не подходите! Вы заразные!» Его скрутили и поместили в лазарет. Проверили записи, оставленные в судовом журнале, и ужаснулись. По кораблю ночью летала неясная тень. Она без проблем проникала в любую каюту и присасывалась к телу. После этого от человека оставалась только сморщенная мумия. Взяли корабль на гравибуксир и стали возвращаться. Боцман достал платок и вытер вспотевший лоб. Ребятишки неотрывно смотрели на него, ожидая продолжения истории. В конференц-зале стояла тишина, которую нарушил вопрос какой-то девочки. «А дальше что?» «А дальше корабли не вернулись. Их нашли на той же орбите, летящими вокруг планеты. Теперь входили в них с большими предосторожностями, в скафандрах с повышенной биологической защитой. Первым делом просмотрели записи в судовом журнале и обнаружили, что экипаж погиб потому, что какая-то тварь выпивала их кровь. Но кроме того, на кораблях нашли вирус, неизученный и непонятный. Среди трупов был один живой человек, переходящий с корабля на корабль. Изучив его организм, обнаружили странную мутацию. Ему для жизни нужна была кровь. И он ее пил. А когда кровь закончилась, он впадал в сон. Однако и на этом корабле тоже начались смерти. И не только. Боцман понизил голос, внимательно осмотрел ребят, сидящих с открытыми ртами, и стал рассказывать дальше. На корабле появились другие кровососы. И их невозможно было убить. Ничто их не брало. Тогда капитан, чтобы не принести эту заразу в мир, принял решение отправить сообщение о произошедшем и не возвращаться. Но что-то надо было делать с этими кровососами. Он из куска стероида сделал гробницы. Клал в них зараженного вирусом вампира и отправлял в неизведанный космос. Вечно путешествовать. Только этим не закончилось. Эти каменные гробницы видели многие, и если случалось какой-то пристать к кораблю, то этот корабль был обречен. Такие пустые корабли, летящие в космосе, стали называть «летучий кроморец», а встреченные корабли-призраки стали обходить стороной. «Ой, в общем, ребята», — закончил рассказ боцман, «если увидите летящий каменный саркофаг, знайте, там космический вампир. Он проберется на корабль и выпьет всю вашу кровь». Голос его в конце был полон трагизма. «А саркофаг сделан, как большая кровать?» — задал вопрос мальчик, сидящий у стены отдельно от других. «Да, как кровать», — снова вытирая лоб платком, ответил боцман. «И над ней крыша с надписью?» «А как же, и крыша есть», — согласился боцман. «А вампир в скафандре лежит?» «А в чем же ему еще лежать, если он в открытом космосе?» — не задумываясь, ответил боцман. «Да все это сказки», — рассмеялся один из слушателей. «И вовсе не сказки», — возразил тот паренек, который задавал вопросы. «Вон, посмотрите на экран. Там саркофаг рядом с нашим кораблем движется». Все невольно взглянули на экраны и застыли. Рядом с корпусом корабля, медленно дрейфующего в поле астероидов, двигался каменный саркофаг, похожий на кровать с балдахином, на которой лежал человек в скафандре. На крышке, держащейся на четырех опорах, просматривалась какая-то надпись, сверкающая в лучах звезды. Напряженную тишину зала прервало сообщение по кораблю. «Внимание экипажу! В зону сканера лайнера вошел устаревший корабль. На запросы не отвечает. Сканер показывает, что живых членов экипажа на корабле нет». Это сообщение произвело среди подростков эффект разорвавшейся бомбы. С криком ужаса «Вампир! Мама! Спасите! А!» они бросились прочь из конференц-зала, сбили с ног боцмана, пробежали по нему, как стадо слонов, и с воплями вырвались на простор коридора. Лавина обезумевших от страха детей сметала все на своем пути. На верхней палубе она разделилась на тонкие ручейки и исчезла в каютах. В опустевший конференц-зал вбежал первый помощник капитана и увидел распластанного на полу боцмана, пытающегося встать. «Что здесь произошло, Марк Фрелл?» Помогая подняться боцману, спросил он. «Я детям рассказал про космического вампира, сэр». «И что их так напугало? Не поверил старпом?» «Не только», — ответил боцман, с трудом стоя на ногах и держась за плечо офицера. Он трогал рукой свою челюсть, проверяя ее целостность. «Посмотрите на экран, сэр». Он сделал приближение. С экранов сквозь стекло шлема на них смотрела и скалилась желтая мумия, лежащая в каменном саркофаге. После третьего прыжка я вошел в систему, усыпанную глыбами астероидов. Корабельный картографический справочник выдал информацию, что данная система называется «Каменное море». По названию аномалии из обломков, некогда существовавшей и погибшей в катаклизме планеты. Среди кусков моря дрейфовал небольшой корабль, который стал посылать запросы. Что за корабль и не нужна ли помощь? На запросы я не ответил и, выйдя в нужный район, совершил последний прыжок. Вот я и прибыл в систему, где была расположена станция пиратов. Я ожидал подтверждения своей базы пилота, как это случалось с инженерной базой. Но на этот раз сообщение не пришло. Зато пришло сообщение от Шизы. «Общий налет составил 18 часов. Для подтверждения базы пилота корабля класса «Эсминец» необходимо 280 часов». «Значит, еще рано», — не стал расстраиваться я. «У меня оставалось еще много времени до назначенной встречи, поэтому принял решение. Раз у меня есть база пилота-истребителя, то поставлю ее себе тоже». Залез в медкапсулу и отключился на 12 часов. Когда тьма схлынула, то первое, во что уперся мой затуманенный взгляд, была участливая морда моего стюарда Брыка. «Ваш кофе, капитан!» — произнес он, и дрон, не дав выползти из капсулы, сунул мне в руки чашку с дымящимся кофе, а следом кусок пирога. Так, сидя, выглядывая по пояс, я пил свой кофе не в самом удобном положении. Поглядывал на голоизображение своего секретаря и вспомнил слова нашего замполита. Переадресовывая их Брыку, можно сказать, что он был человеком культурным и знал, что нож надо держать в правой руке, а шницель – в левой. Но Брыка это мало интересовало. Ему было все равно, комфортно мне или нет. «Брык, ты связался с Брыком на станции пиратов?» – спросил я. «Для этого необходимо выйти с ними на связь, шкипер», – обозвал он меня по-новому. Как выйти с ними на связь, я знал. После общения с их представителем на станции необходимые коды у меня были. «Шиза, выходи к пиратам на связь через торговую станцию. Пусть думают, что я там. Брык, ставь на общественном сервере станции заглушку в виде загадки. 100 одежек и все без застежек», – раздавал я указания. «Связь установлена», – сообщила Шиза. «Хромой, отпусти моих людей и заплати выкуп». Я начал общение с требования, просто и без изысков, хорошо понимая, что Хромой не будет их выполнять. Основная моя цель была выйти на связь с тайным агентом Новороссии Чиполлино, внедренным в их систему. Через некоторое время последовал вопрос. «Ты кто такой?» «Я или ангел прощения, или ангел смерти. Все зависит от тебя». Дальше мне с ним общаться не было нужды. Программное обеспечение оборудования на базе было заряжено присутствием любителя загадок. Думаю, он сумел проникнуть куда нужно и охватить своим присутствием больше 2/3 всего оборудования. Голубой берет, внедренный несколькими днями раньше, доложил, все системы обороны связи и контроля у него в его маленьких, но загребущих ручках. Ему и делать особо ничего не надо, только поменять на загадку пароль входа в систему, и все. Я вылетел на разведчике, перед этим все его параметры привел в соответствие со своими летными возможностями. Посмотрел на то, что получилось, и понял, этот кораблик долго не протянет. Все будет работать на износ, а значит, главное в нем – это результат. Мой позывной был обозначен как «гремучая змея». Через час полета на максимуме я вошел в зону обнаружения эскадрильи колонистов. «Гремучая змея вызывает дракона», – передал я привет первым. «Драконы на месте, змея», – пришел ответ. «Начинаем танцы, дракон». «Понял вас, змея». Эскадрилья драконов широко разошлась, набрала скорость и скрылась из зоны действия моего сканера. А я стал ждать своего часа, потихоньку следуя за ними. Я понимал, что если сейчас телепортируюсь на базу, то мои подданные, находящиеся в плену у Хромова, вполне возможно станут заложниками. Поэтому я и затеял эту игру на отвлечение. Пусть увязнут в этой войнушке. Мой выход будет тихим и незаметным. Грехт понял замыслы принца и разделил эскадру на 3 звена, по 2 рейдера в каждом. Впереди демонстративно летел разведчик. А рейдеры, не доходя до зоны действия сканеров базы, отключили все системы и по инерции продолжили свой полет. Бельсон, пилот Мига, корабля-разведчика, стремительно приближался к базе. Его задача была привлечь к себе внимание и попробовать повторить трюк, который он провернул с кораблем пиратов у Суровой. «Пилот Мига, вы вошли в пространство, контролируемое шахтерской компанией Вилдстогана. Обозначьте цель своего присутствия», – прозвучало у него в шлеме. «Миг, базе. Цель – разведка систем защиты. На вашей базе находятся насильно удерживаемые люди. подданные Новорусского княжества. Предлагаю отпустить их». Бельсон смеялся, открывая свои намерения, но такое было указание. Нужно было, чтобы пираты первыми начали боевые действия. Хромой стоял у консоли дежурного оператора. «С ним еще кто-нибудь есть?» – спросил он ровным, спокойным голосом. Его не тревожил старый разведчик. Ему нужно было знать, есть ли кто посерьезней этого башмака рядом с базой. «Нет, босс, он один. Маяки дальнего обнаружения сигналы присутствия посторонних не выдают», – ответил дежурный. «Тогда выпусти звено перехватчиков и уничтожьте разведчика». Все так же спокойно, обыденным тоном приказал Хромой. «От Карла сведения есть?» «Нет, босс». «Хорошо, подождем. Если будут какие-то неожиданности, сообщи. Я буду у себя». Хромой развернулся и, прихрамывая, вышел из рубки дежурного. Пилот мига видел, как ему навстречу вылетели два перехватчика, но продолжал спокойно лететь прямо к ним. «Корабль захвачен системами наведения противника», – доложил Искин мига. И в то же мгновение разведчик исчез из видимости всех средств обнаружения. Бельсон отсчитал 6 ударов сердца, выпустил 4 магнитные мины, отсчитал 12 ударов и включил двигатель. Он увидел, что проскочил пару перехватчиков и приближался к базе. Истребители, потеряв противника, заметались и разошлись в стороны. А когда на их экранах радаров показалась цель, ударили из плазменных пушек ему вслед. Но сгусток плазмы, двигающийся под действием электромагнитного поля, обладает большим рассеиванием. И обычно это оружие применяют при максимальном сближении или для отвлечения ракет, пущенных вдогонку, чтобы не дать поразить корабль в двигателе. Поэтому разведчик уклонился от залпов и, набрав скорость, продолжал движение к базе. А истребители неожиданно окутались шарами огня и исчезли в яркой вспышке. «Хромой!» — связался с боссом пораженный дежурный. «У нас возникли проблемы. Этот разведчик исчез, а когда появился, то перехватчики, посланные для его уничтожения, были сами уничтожены. А разведчик продолжает двигаться к нам». Капитан пиратов просматривал повтор в замедленном режиме. Старый опытный пилот сразу понял, что за шутку провернул разведчик. Он сумел одновременно выключить все системы корабля и стал невидимым для сканеров и радара базы. Теперь он снимает телеметрию с нее для передачи более сильному противнику. «Кому под силу такое провернуть?» – задумался он, но ответа в своей памяти не нашел. Зато утвердился во мнении, что перед ним умелый и опытный противник. «Может выполнить их условия?» – шевельнулась у него трусливая мыслишка, но потом он отмахнулся от нее и дал указание. «Выпускай 2 звена. Пусть отгонят паршивца. И выводи корвет. Думаю, скоро появятся главные силы. Их задача будет уничтожить наши антенны гиперсвязи и радар». Бельсон облучил аппаратуры разведки главный модуль базы и, развернувшись, устремился прочь. Он видел, что за ним увязались 4 истребителя, и они его догоняли. Но в тот момент, когда его взяли в прицел, он снова повторил свой трюк и исчез из их видимости. Зато появилось 2 рейдера. Они выпустили ракеты-подавители, которые быстро сблизились со звеньями и поставили помехи, ослепив на пару мгновений корабли. Следующий залп рейдеры дали самонаводящимися ракетами. Не встречая противодействия, они нашли свои цели. А когда заработали системы ПРО-истребителей, было уже поздно. Темноту космоса озарили новые вспышки плазмы, и истребители перестали существовать. Хромой был в ярости. «Ну, погодите, стервицы!» – прошипел он сквозь зубы. «Дежурный, перенастроить системы обнаружения на определение изменения емкости пространства. Так мы засечем этих невидимок. Выпускай еще пару звеньев. Пусть идут под прикрытием корвета и не дадут атаковать радар и антенны». Два рейдера, заметив массивную тушу корвета класса «Малый атакующий корабль» и два звена истребителей, изменили курс. Они не стали вступать в сражение, а, набирая скорость, вышли из зоны действия противокорабельных ракет. Скоро они тоже скрылись. Но в это время, с другой стороны, появилась новая пара рейдеров и нацелилась на базу. Хромой, заметив возникшую угрозу с другой стороны, стукнул кулаком по стене. Противник применил тактику стаи хищников. Он сам не раз использовал ее. Рассматривая картинку красных точек на экране радара, понял, что он недооценил противника. И победить его будет трудно. Ох, как трудно! Но азарт охотника захватил пирата. И он целиком отдался схватке с таким хитрым и умелым противником. Жилка военного взяла верх над осторожностью и осмотрительностью пирата, живущего грабежом и лихим корсарским налетом. Старые башмаки, большие, но очень проворные, попарно появлялись из разных мест, производили залп малыми ракетами по базе и тут же исчезали. Корвет кружил вокруг нее, не удаляясь, и перехватывал ракеты. Эта схватка длилась уже целый час. Все истребители, а их осталось 8, были выпущены и перешли к обороне, отражая атаки. «У них скоро закончится боезапас ракет», — с хищной, довольной улыбкой произнес Хромой. «Еще пара таких налетов, и они вынуждены будут отойти. А там Карл решит вопрос с их нанимателем». «Но какие пилоты?» — с невольным уважением произнес капитан. «Откуда только они взялись?» «Я их нанял», — произнес молодой голос у него за спиной. Хромой оглянулся через плечо и с удивлением увидел паренька с длинными черными волосами и с легкой улыбкой на красивом смуглом лице. Но это было последнее, что он увидел и услышал в своей жизни. Потому что в следующее мгновение его сознание погасло навсегда. Я видел, какую карусель закрутили ребята на дронах. Они раздергивали оборону, вносили хаос и суматоху в ряды обороняющихся кораблей, изредка постреливая в базу для видимости атаки. Истребители и корвет носились вокруг базы, еле успевая перехватывать ракеты. Теперь пришло мое время. Совершив прыжок, я очутился, как и ожидал, в длинном модуле, где содержались пленные и рабы. Эту информацию я получил от моего диверсанта, который пока себя никак не проявлял. Охрана осуществлялась автономными системами, без присутствия людей. Сам модуль представлял собой тюрьму, разбитую на клетушки, в которых по 10-12 человек сидели люди. Усталые, обреченные и сломленные. Их содержали как животных в загонах, специально создавая такие условия, чтобы сломить всякую волю к сопротивлению. Пищу и воду выдавали раз в сутки, и отсюда их отправляли вглубь спутника большой планеты на работы. Мужчины и женщины содержались вместе. Грязные, оборванные и почти одичавшие. Они смотрели на меня, и в их глазах плескался ужас. Видно было, что появление человека в этих застенках для них не предвещало ничего хорошего. Внимательно оглядев заключенных, я постарался запомнить картину и для себя решил: Хромой жить не будет. Не будут жить и остальные члены его банды. Я принял иллюзию бойца-валорца в бронекостюме и скомандовал: «Брык, людей отмыть, накормить и после зачистки базы по одному пропустить через медблок. А теперь, пока все заняты, блокируй базу посекторально». Ближайший ко мне сектор был перерабатывающий комплекс. Там работали только специалисты-пираты. С него я и начал. Я шел между огромных бункеров и с двух рук отстреливал игольниками всех, кто попадался на моем пути. Жалости и снисхождения в себе не находил. Я снова был монстром и машиной смерти, оставляя после себя только трупы. Отдаленные секторы машинной станции и реактора Брык лишил воздуха. А мне довелось пройти по жилым модулям, уничтожая всех, кто попался по дороге. В медблоке были три специалиста, которые вынимали нейросеть у какого-то бедняги. Этим я отрезал голову мечом. Через 30 минут база, кроме главного поста, где находились главари, была в моих руках. Туда я телепортировался и оказался у входной двери за спинами 5 человек. Они внимательно следили за экранами, и один, стоявший ко мне ближе всех, произнес: «Еще пара таких налетов, и они вынуждены будут отойти. А там Карл решит вопрос с их нанимателем». «Но какие пилоты?» — покачал он головой. «Откуда только они взялись?» — спросил он сам себя. Мне стало смешно. Я стою у него за спиной, а он спрашивает, откуда они взялись. «Я их нанял», — продолжая улыбаться и, приняв настоящий свой вид, сказал я ему в спину. Он неспешно повернул голову. На меня, удивленно моргая, смотрел хозяин этих мест, хромой. Мои чувства разорвал всплеск ненависти к этому рабовладельцу. Неожиданно для самого меня моя рука превратилась в черный клинок и, устремившись к нему, пронзила голову, пройдя сквозь глаз, в котором навеки застыло удивление. Я выдернул сформированный из руки клинок и убил всех в рубке. Скинув дежурного с кресла, уселся на его место. «Брык, на кораблях твои копии есть?» — спросил я, рассматривая зеленые маркеры, хаотично снующие по экрану. «Так точно, командор. Какие будут указания?» «Блокировать доступ к двигателям и системам оружия. Потом по моей команде отключить компенсаторы». «Есть, командор». Голографическое изображение появилось и исчезло. «Дракон, вас вызывает змея!» Через средства связи станции передал я нанятой эскадрилье. «База захвачена. Корабли нейтрализованы. Истребители ваши. Корвет мой. Как поняли?» «Понял вас, змея. Подлетаем». «Брык, включай компенсаторы».